Дорогие радиослушатели, мир вам! Особенной радостью в изучении места Священного Писания является последняя глава послания Колоссянам, которая на первый взгляд кажется списком имен, а на самом деле в ней мы находим великое духовное богатство. Дух Святой руководил апостолом Павлом в безошибочном избрании имен и приведенных о них заметках. Рассматривая эти имена, становится очевидным, что этот список представляет чудные сведения о качестве мужчин и женщин, которые составляли раннюю церковь, и кем были Богом данные помощники апостола Павла в труде благовествования. Первые два были посланными апостолом Павлом. Мы много знаем о них, потому что о них имеем свидетельство в Писании. Сегодня поговорим о Тихике. О нем упоминается в четырех местах Нового Завета. Каждое упоминание о нем важное, хотя что сказано в нем в послании к Ефесянам подобно тому, что сказано в послании к Колоссянам. Первое. Деяния апостолов, 20 глава 4 стих говорит о присутствии Тихика с апостолом Павлом при окончании третьего великого миссионерского путешествия. После плодотворных лет в Греции апостол Павел направился в Ефес и оттуда в Иерусалим. Позже мы находим его опять в Ефесе, где Бог подействовал на многие сердца. Мы читаем в Деянии апостолов 19 главе 20 стихе: «С такою силою возрастало и возмогало Слово Божие. Сатана воздвиг великое противление, и идолопоклонники подняли мятеж в городе. Это было время великой опасности, но апостол Павел и его спутники стойко продолжали свой труд. Они пришли в Македонию, повернули на юг, путешествовали в Греции 3 месяца, и тогда обнаружили другой заговор против жизни апостола Павла. Среди спутников апостола Павла в те дни опасности и жестокого сопротивления мы находим Тихика. Он не избегал опасности ради Христа. Второе. Из послания к Колоссянам 4 главы 7 стиха и послания к Ефесянам 6 главы 21 стиха ясно, что Тихик был с апостолом Павлом во время первого заключения апостола в Риме. Другие могли убежать в такое трудное время, но не он. Третье. Из второго послания Тимофея 4 главы 12 стиха видим, что апостол Павел послал Тихика еще раз в Ефес с поручением. Четвертое. Послание к Титу 3 глава 12 стих говорит, что Тихика направили в Крит с вестью к Титу, который работал там по просьбе апостола Павла. На основании этих мест и слов, употребленных апостолом Павлом, мы вполне можем представить себе этого человека. И то, что мы узнаем о нем, важно для нас сегодня. Во-первых, мы узнаем его характер. Как мог апостол Павел постоянно доверять ему важные поручения Колоссянам, Филимону, в Ефес и Крит? Апостол Павел избрал своих посланников осторожно. 3 слова описывает Тихика. Первое. Возлюбленный. Он не только был братом во Христе, но он был возлюбленным братом. Он мог быть братом, даже если бы он был плотским, незрелым и ненадежным. Он был возлюбленным из-за его уподобления Христу и его близости к апостолу Павлу по духу. Второе. Верный. Опять заметьте, что это описание апостола Павла о его служении. Как раб он хотел быть возлюбленным. Как служитель он желал быть верным. Чьим служителем был он? Апостола Павла? Нет. Он был служителем Христа, как апостол Павел. И верный апостол Павел видел те же элементы верности в Тихике. Третье. Сотрудник. Интересно, что в греческом оригинале стоит не столько сотрудник, как товарищ по рабству. Когда апостол Павел встретил Господа Иисуса Христа на пути в Дамаск, он отдался ему безоговорочно. Теперь он видел то же рабство любви в сердце Тихика. Не железные цепи связывали его со Христом. Непреодолимая сила любви сделала его рабом с апостолом Павлом. В этом заключался секрет его готовности находиться в опасных местах. Он там не был ради платы или престижа. Только любовь пленила его душу. Неудивительно, апостол Павел доверял ему. Это был человек, который был возлюбленным братом, верным служителем и товарищем рабом во Христе. Он имел испытанный, зрелый характер, который делал его пригодным для специального служения. Сегодня все еще по-прежнему. Многие христиане желают служить Господу, но не имеют надлежащих качеств. Они больше стремятся делать, чем быть. У Бога нет сокращений. Он требует святости от всех, кто провозглашает Святое Евангелие. Тихик выработал характер, сделавший его пригодным быть спутником апостола Павла. Во-вторых, узнаем о его бремени. Для Тихика совершить длинное путешествие ради апостола Павла означало, что он разделял бремена апостола Павла. Апостол Павел послал его, но он пошел охотно. Обратите внимание, что он пишет: «А мне скажет вам Тихик, которого я для того послал к вам». Эти два мужа соглашались, что верующим в Колоссе и Лаодикии нужно передать истину об апостоле Павле. Апостол Павел страдал ради Христа. Многие молились о нем. Немногие имели сведения о нем. Была нужда. Кто-то должен пойти и передать сведения, чтобы поощрить их в молитве. Не всякий мог это сделать. Должен быть человек, который бы знал все обстоятельства и мог бы ясно и уравновешенно передать сведения. Часто, когда страдают верующие, поступающие вести неясные и односторонние, нужно быть человеком с качествами Тихика, чтобы правильно передать весть, ибо тогда верующий будет знать, как лучше молиться. Тихик имел бремя. Он должен был рассказать всю истину и представить внешнему миру уравновешенную картину. В-третьих, мы узнаем о его цели. Важно также отметить, что апостол Павел не употреблял Тихика просто как почтальона. Правда, на самом деле он принес это послание и послание к Филимону. Но он имел гораздо большее задание. Через него апостол Павел желал увещевать верующих. Слово, которое употребляется апостолом Павлом, очень интересное. «Утешил сердца ваши». Это слово употребил Господь Иисус, описывая Духа Святого. «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя». Иоанна 14:16. Утешитель здесь не столько тот, кто утешает, но скорее тот, кто укрепляет, кто стоит рядом с нами, побуждая стойко продолжать. Цели его тогда не было, чтобы только передать вести об апостоле Павле, а чтобы поощрить сердца верующих. В послании к филиппийцам 2 главе с 19 по 23 стих мы имеем подобную цель, которую имел в сердце апостол Павел и Тимофей. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнают, что будет со мною». Апостол Павел желал, чтобы Тимофей рассказал филиппийцам о нем, а также утешил и ободрил их. Вероятно, немногие были пригодными для этого, ибо апостол Павел сказал: «Потому что все ищут своего, но только Тимофей столь искренно заботился о вас. В одни испытания и страдания мужья, подобные Тимофею и Тихоку, являются великой ценностью для церкви. Вести о страдании, заключении и трудностях могут привести в уныние многих детей Божиих. Апостол Павел разумно избирал спутников, которые совершали больше, чем доставляемые плохие вести, потому что они уподоблялись Христу, они приносили благословение сердцам верующим. Они были больше, чем посланниками. Они были Божьими посланниками. Послание к евреям в 1 главе, 1 и 2 стих читаем. «Бог в последние дни говорил нам, Сыне, Господь Иисус Христос, Божья весть для нас. Мы, Божья весть для нашего дня. Через нашу измененную жизнь, через нашу любовь, нашу верность, нашу заботу о других, мы выражаем нашу жизнь Христа в нас. Сегодня это Божий способ разговора. Он употребляет уста передать Его Слово и употребляет нашу жизнь, чтобы открыть Его жизнь». На следующей неделе посмотрим на другого посланника, который пошел с Тихиком, Анисима, сбежавшего раба.